женская половая система, гормоны красоты, любви и продуманных решений. Многообразие и сложность физиологических процессов, обеспечивающих репродуктивную функцию у млекопитающих и у человека в частности, требует совершенной системы регуляции, в том числе и гормональной. Подсчитано, что в управлении половым циклом женщины прямо или опосредованно задействовано не менее 10 гормональных факторов. У самок млекопитающих можно выделить ряд последовательных процессов, обеспечивающих размножение. Половое созревание, гаметогенез, созревание яйцеклеток, оплодотворение яйцеклеток, развитие зародыша в матке, роды. Женские половые железы называются яичниками. Они располагаются в брюшной полости. Их внешнесекреторная функция заключается в формировании женских гамет, яйцеклеток. Первичные половые клетки в огромных количествах, около 7 миллионов штук, возникают еще на первых неделях эмбриогенеза девочек. Эти клетки называются оогониями. Часть оогониев превращается в ооциты, которые покрываются одним слоем эпителиальных клеток, образуя фолликул. Фолликул созревает, эпителиальные клетки разрастаются, формируя многослойный эпителий. Затем у фолликула появляется внешняя оболочка. Примерно к 17-20 неделе внутриутробного развития у девочки формируется структура яичников, причем корковое вещество яичников состоит из фолликулов на разных стадиях их созревания. К моменту рождения в яичниках девочки имеется около 1 миллиона фолликулов, часть из них со временем разрушается, и ко времени появления менструации в яичниках остается около 400 тысяч фолликулов. За весь репродуктивный период жизни женщины образуется 200-400 зрелых яйцеклеток, способных к оплодотворению. В течение каждого цикла идет одновременное созревание многих фолликулов, но только один из них доходит до конечной стадии и превращается в граафов пузырек, то есть зрелый фолликул, представляющий собой пузырек, окруженный оболочкой и заполненный жидкостью, в которой находится яйцеклетка. По мере созревания фолликулов происходит их разрыв, овуляция, и яйцеклетка, выйдя из граафового пузырька, захватывается яйцеводами, фаллопиевыми трубами, по которым она продвигается в матку. Если в яйцеводе яйцо яйцеклетки сливается с ядром сперматозоида, оплодотворение, то начинается процесс развития зародыша, происходящий затем в матке. Как правило, в каждом менструальном цикле из тысяч ооцитов образуется только один граафов пузырек, но в одном цикле из 200 приблизительно яйцеклеток по неясным пока причинам одновременно овулируют две, что в случае оплодотворения приводит к образованию двух разнояйцовых близнецов. Процесс оогенеза, превращения оогония в ооцит, формирование фолликула и через ряд стадий образования граафового пузырька с яйцеклеткой обеспечивается фолликулостимулирующим гормоном гипофиза, ФСГ, который секретируется под воздействием люлиберина-гипоталамуса. Оболочка фолликула состоит из нескольких слоев клеток, внутренний слой и является местом, где выделяются женские половые гормоны, эстрогены, главный из которых – эстрадиол. На месте лопнувшего граафового пузырька после овуляции начинается образование желтого тела, клетки которого секретируют другой женский половой гормон – прогестерон. Прогестерон обеспечивает подготовку организма женщины к беременности. Во-первых, он тормозит секрецию гонадотропных гормонов гипофиза для того, чтобы препятствовать созреванию следующего фолликула. Во-вторых, под влиянием прогестерона происходит изменение во внутреннем железистом слое матки, подготовляющие ее к принятию оплодотворенной яйцеклетки. Если оплодотворение не произошло, желтое тело разрушается, секреция прогестерона резко снижается, а разросшийся внутренний слой матки в отсутствии большого количества эстрогена и прогестерона разрушается и частично отторгается. Происходит менструация. В последние годы было установлено, что клетки желтого тела, помимо прогестерона и некоторых сходных с ним гормонов, секретируют и другой гормон – релаксин, участвующий в процессе родов, расслабляя связки таза и шейку матки. Кроме контроля за менструальным циклом и родами, женские половые гормоны ответственны за развитие вторичных половых признаков, формирование скелета и обмена веществ по женскому типу. Они усиливают созревание костной ткани, с чем связано прекращение роста в период полового созревания. Эстрогены снижают уровень холестерина в крови, способствуют свертыванию крови. Болезни. Эндокринная регуляция половых функций у женщин многоступенчата и сложна. В связи с этим описано множество заболеваний, обусловленных нарушениями деятельности того или иного ее звена. Основным симптомом снижения функционирования системы гипоталамус-аденогипофиз яичники является аменорея, прекращение менструации. Аменорея может быть следствием генетических нарушений, недоразвития яичников, избыточной секреции андрогенов, заболеваний гипоталамо-гипофизарной области. Иногда аменорея развивается в результате психических травм, депрессии, больших физических нагрузок. Аменорея путешественниц. Наблюдаются случаи усиленной секреции женских половых гормонов, например, при разрастании тканей, образующих фолликулы. Такие опухоли, называемые фолликуломами, развиваются, как правило, у взрослых женщин. Клетки этих опухолей секретируют избыточное количество эстрогенов, что приводит к целому ряду нарушений, включая повышенное половое влечение. Подобная опухоль в детском возрасте вызывает преждевременное половое созревание и раннее прекращение роста девочки. В возрасте от 45 до 55 лет наступает менопауза, прекращение менструации. Менопауза вызвана снижением выработки яичниками женских половых гормонов, эстрогенов. У части женщин этот период проходит без заметных затруднений, но у большинства наблюдается множество неприятных симптомов, вызывающих дискомфорт. Горячие приливы продолжительностью до 1 минуты, случающиеся до 30 раз в сутки, нарушение сна, повышенная раздражительность, депрессии и другое. После менопаузы значительно возрастает вероятность возникновения целого ряда заболеваний: остеопороза, ломкость костей, рака толстого кишечника, инсульта, болезни сердца, катаракты, помутнение хрусталика, болезни Альцгеймера, одна из форм старческого слабоумия. Все эти расстройства здоровья женщины объясняются резким снижением выработки эстрогенов. Следовательно, необходима заместительная гормональная терапия, лечение, при котором восстанавливается уровень половых гормонов, свойственный более молодому организму. Чем раньше будет назначена заместительная гормональная терапия, тем скорее проявится ее положительный эффект. Изучая эффекты воздействия умеренных доз горячительных напитков на прекрасную половину человечества, финские ученые установили, что алкоголь повышает в организме женщины содержание мужского полового гормона тестостерона. С ростом его содержания в организме увеличивается и сексуальное влечение женщины. Ученые также отметили, что воздействие спиртного на выработку тестостерона усиливается у женщин, принимающих противозачаточные таблетки. Беременность. Без гормонов не родить и не выкормить. Если активность мужской половой системы может долгие годы удерживаться приблизительно на одном уровне, во многом определяясь условиями жизни, здоровьем человека и тому подобного, то женская половая система в течение жизни женщины испытывает очень серьезные перестройки, связанные с беременностью. Недаром известный эндокринолог Розен говорил, что, строго говоря, у человека нужно различать три пола – мужской, женский и беременный женский. И действительно, деятельность нейроэндокринной системы у небеременной и беременной женщины различается не меньше, чем у мужчины и небеременной женщины. Оплодотворение у человека происходит в яйцеводах, называемых иначе фаллопиевыми трубами. В момент оплодотворения ядро сперматозоида, проделавшего гигантский для его размеров путь в чужеродной агрессивной химической среде, сливается с ядром яйцеклетки. Образовавшаяся клетка называется зиготой. Зигота начинает делиться, и зародыш через 4-5 дней поступает по фаллопиевой трубе в матку. Женская матка имеет длину около 5-8 см и состоит из наружного слоя, образованного гладкой мускулатурой и называемого миометрием, и внутреннего железистого слоя, эндометрия. Назначение матки состоит в том, чтобы принимать оплодотворенное яйцо и создавать условия для его развития. Как известно, оплодотворение, а вместе с ним и беременность, происходит в течение жизни считанное число раз. Если же оплодотворение не произошло, желтое тело, образовавшееся на месте лопнувшего фолликула, дегенерирует, а эндометрий из-за отсутствия достаточных количеств эстрогенов и прогестерона разрушается и отторгается. При отторжении теряется не весь эндометрий. Значительная его часть используется, так как организм не может позволить себе терять ценный питательный материал. Возможность наступления беременности обеспечивается целым рядом гормонов, начиная от воздействия эстрогенов на слизистую оболочку шейки матки, в результате чего в матку и далее могут проникнуть лишь самые жизнеспособные сперматозоиды и, кончая описанными выше изменениями в эндометрии матки, позволяющими эмбриону нормально развиваться. Для организма матери беременность осложняется тем, что в матке развивается, по сути, чужеродный организм, обладающий целым рядом генетических компонентов отца. Одним из факторов, смягчающих иммунную реакцию организма матери, является особый гормон, выделяемый плацентой, способствующий нормальному продолжению беременности. У человека к началу второй-третьей беременности плацента секретирует весь набор половых гормонов в соотношениях, обеспечивающих протекание беременности. Но к концу беременности секреция прогестерона, подавляющего сокращение мышечного слоя матки, миометрия снижается. Сильно утолщенный миометрий начинает регулярно сокращаться, готовясь к процессу родов. Беременность у женщины продолжается 280 дней или 40 недель. При достижении плодом определенных размеров, уже несовместимых с существованием в утробе матери, возникает так называемый фетальный стресс. Пусковым фактором, вызывающим начало родов, является, по-видимому, формирование активности системы гипоталамус-гипофиз у плода. Гормоны, вырабатываемые организмом плода, попадают в плаценту и повышают чувствительность мышц матки к окситоцину, выделяющемуся из нейрогипофиза матери и стоком крови, достигающему матки. Сокращение матки под действием окситоцина смещают плод к шейке матки, а давление на шейку матки запускает еще более значительный выброс окситоцина из нейрогипофиза матери. Рефлекс Фергюсона. Таким образом, запускается механизм положительной обратной связи. Под действием релаксина расслабляются связки таза, раскрывается шейка матки. Регулярный выброс порций окситоцина вызывает новые сокращения мышц матки, в результате чего происходит полное изгнание плода, а затем и плаценты. После этого рефлекс Фергюсона прерывается, и матка постепенно возвращается в состояние относительного покоя. В течение беременности целый ряд гормонов – прогестерон, эстроген, пролактин, глюкокортикоиды, тироксин, инсулин – стимулируют развитие молочных желез. После выхода плаценты, клетки, которые секретировали прогестерон и эстрогены, уровень этих гормонов в материнской крови резко падает, а уровень пролактина остается высоким. В результате, после прекращения подавляющего действия эстрогенов, начинается выработка молока в молочных железах. Этот процесс называется лактацией. Для того, чтобы молоко вырабатывалось в достаточных количествах и постоянно, в гипофизе все время синтезируется пролактин, стимулируя лактацию и одновременно снижая выработку гонадотропных гормонов аденогипофиза. Из-за этого фолликулы созревают медленно, и менструальный цикл нарушается, что уменьшает вероятность возникновения беременности.